Однажды жизнь завяжет твой путь тройным узлом. Вперед не сделать даже шага ни в ночи, ни днем. Тот узел не распутать, никак не разорвать, и выход не найти из мрака, времени нет ждать. Все ближе стрелы молнии, посланы грозой. Богов тяжелый молот поднят над тобой. Стальной клинок весь мир у ног, вершитель судеб. Стальной клинок, на нем могущество печать. Стальной клинок легко рассек гордием узел. Власть на острие меча. Рожденный стать героем не может проиграть. В ладони вес привычно ляжет, время рисковать. Клинком разрубишь узел, вдаль будет путь открыт. Истории твой меч подскажет правила игры. И как бы ни был крепок жизни узел твой, на все найдешь ответы, если меч с тобой. Стальной клинок весь мир у ног, вершитель судеб. Стальной на нем могущество печать. Стальной